Глава 9. Я думал о том же и на другой день, возвратившись домой. Ночью я сидел в своей комнате и, думая, читал вместе с тем, перечитывал «Войну и мир». Погода за день круто изменилась. Ночь была холодная и бурная. Было уже поздно, весь дом был тих и темен. У меня топилась печка, пылала и гудела. Тем жарче, чем злее и сумрачней, налетал на сад, на дом и потрясал окна ветер. Я сидел, читал и вместе с тем думал о себе с грустным наслаждением, чувствуя этот поздний час, ночь, печку и бурю. Потом встал, оделся, вышел через гостиную наружу и стал взад и вперед ходить по поляне перед домом, по ее уже скудной и мерзлой траве. Кругом чернел шумный сад, над поляной стоял бледный свет. Ночь была лунная, но какая-то мучительная, осяновская. Ветер ледяной, северный, свирепствовал. Верхушки старых деревьев мрачно и слитно ревели. Кусты шумели остро, сухо и как будто бежали вперед. По небу, замазанному чем-то белесым, по небольшому лунному пятну в огромном радужном кольце быстро неслись с севера, где было особенно зловеще и угрюмо, темные, странные, какие-то не наши, а как будто морские облака, вроде тех, что изображали старинные живописцы ночных кораблекрушений. И я то на ветер, одолевая в ледяную свежесть, то, гонимый им в спину, стал ходить и опять думать. С той беспорядочностью и наивностью, с которой всегда в молодости думаются думы наиболее сокровенные. Я думал приблизительно так. Нет, лучше этого я еще никогда ничего не читал. Впрочем, о казаке, Ерошка, Марьянка или пушкинское путешествие в Арзерум, да как они были все счастливы! Пушкин, Толстой, Лермонтов. Вчера, говорят, мимо нас прошла по большой дороге в отъезжие поле чья-то охота, вместе с охотой молодых толстых. Как это удивительно! И современник, и даже сосед с ним. Ведь это все равно, как если бы жить в одно время и рядом с Пушкиным. Ведь это все его, эти Ростовы, Пьер, Аустерлицкое поле, умирающий князь Андрей. Ничего нет в жизни, кроме ничтожества всего понятного мне и величия чего-то непонятного, но важнейшего. Пьеру кто-то все говорил, жизнь есть любовь, любить жизнь, любить Бога. Это кто-то и мне всегда говорит. И как я люблю все, даже вот эту дикую ночь. Я хочу видеть и любить весь мир. Всю землю, всех Наташ и Марьянок. Я во что бы то ни стало должен отсюда вырваться. В кольце вокруг млечно-туманной луны было точно какое-то зловещее небесное знамение. Бедный, слегка склоненный на бок лик ее, все больше грустнел и туманился на белесой мути неба. В вышине неслись и мешались, порой могильно закрывая этот лик, дымные, свинцовые, а то и совсем темные облака, с севера, из-за ревущего сада, поднималась черная туча и дико пахло по ветру снегом. А я ходил и думал, да, больше нельзя так жить. Я не мог бы, если бы даже имел 10 незаложенных батуриных. Как это ужасно, что даже сам Толстой в молодости мечтал больше всего о женитьбе, о семье, о хозяйстве. А вот теперь все твердят о работе на пользу народа, о возмещении своего долга перед народом. Но никакого долга перед народом я никогда не чувствовал и не чувствую. Ни жертвовать собой за народ, ни служить ему, ни играть, как говорит отец, в партии на земских собраниях я не могу и не хочу. Нет. Надо, наконец, на что-нибудь решиться. Я тщетно искал, на что именно должен решиться я. и вернулся в дом, совсем запутавшись в беспорядочном и бесплотном думанье. Печка потухла, лампа выгорела, пахла керосином, и светил уже так слабо, что в комнате виден был неверный свет этой бледной и тревожной ночи. Я посидел возле письменного стола, потом взял перо и неожиданно стал писать брату Георгию, что еду на днях искать какого-нибудь места в Орловском голосе.